Михаил Дмитриевич Приселков. Годы жизни 1881-1941. Михаил Дмитриевич Приселков был учеником Шахматова и успешно продолжал дело своего учителя по исследованию русского летописания. Приселков родился в Петербурге. Отец его, который умер в 1909 году, был человек со средствами. Михаил Дмитриевич окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Выдержав магистерские экзамены, Приселков получил звание приват-доцента и начал читать лекции в университете. Магистерскую диссертацию написал на тему «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси», 1913 год. Главным оппонентом на диспуте был его учитель Шахматов. Диалог между ними носил характер оживленной научной беседы. Первой печатной работой Михаила Дмитриевича была статья «Летописание XIV века» в сборнике статей по русской истории, посвященном Платонову, 1911 год. Первым его крупным трудом была магистерская диссертация «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII веков», 1913. Это вдохновенная, увлекательная книга. Основная ее идея – борьба молодой русской церкви за независимость от Византии, тем более что византийские императоры считали, что когда варварские народы обращаются в христианство, то это влечет за собой признание господства над ними не только Вселенской византийской церкви, но и Византийской империи. Единственным исключением из этого порядка было временное признание автокефалии болгарской, в то время архиепископии Вахриди. В противовес византийским притязаниям киевские князья стремились добиться от Византии автокефального митрополита. История этой борьбы и составляет канву всей книги. Опорными точками для Приселкова являются русские летописи в толковании Шахматова и его самого, сербский историк Прокич и арабский летописец Яхья, родившийся в конце X века, умерший в 1066 году. Исходя из них, Приселков плетет изящное кружево своих предположений и гипотез. Читатель невольно попадает под обаяние домыслов Приселкова, но если глубже вдуматься, то появляются и некоторые сомнения. Дело в том, что Приселков не дает ни полной картины политических и церковных событий, ни многообразных мотивов и оттенков в международных отношениях, а все сводит исключительно к борьбе русских князей и духовенства с византийскими требованиями. Нередко при этом получается упрощение действительности, но зато в конце диссертации Приселков приводит читателя к своей главной догадке – тождеству знаменитого митрополита Иллариона, автора слова о законах и благодати, с создателем Киево-Печерского монастыря Никона Великого. Это, конечно, тоже гипотеза и формально не доказано, но внутренне и психологически она убедительна. Это конец всей книги Приселкова. В 1938 году вышла в свет статья Приселкова «Слово о полку Игореве как исторический источник. Историк-марксист, номер 6». В следующем году появилось очень тщательно выполненное Приселковым исследование лаврентьевской летописи «Лаврентьевская летопись. История текста. Ученые записки Ленинградского университета. Выпуск 2». В этой работе Приселков во многом разошелся с выводами Шахматова. Приселков также изучал летописание в Западной Украине и Белоруссии. Ученые записки Ленинградского университета, номер 7, серия исторических наук, выпуск 7, 1941 год. вершиной изумительного проникновения Преселкова в дух и букву русского летописания является его реконструкция Троицкой летописи. Троицкая летопись сгорела в московском пожаре 1812 года, но до этого ею пользовался Карамзин и сделал много выписок в своих примечаниях к истории государства российского. Кроме того, в нескольких летописях XV века сохранились отрывки Троицкой летописи. Преселков успел закончить свою кропотливую работу. Издана она была отдельным томом посмертно.